36. Так назначение иерарха является назначением исполнителя высшей воли. Когда дух назначает себе утвержденное право, он может достичь только исполнением приказа высшего.